Глава 8. Тенго. Неведомо куда, не ведая к кому. Для большинства людей воскресное утро означает прежде всего безмятежный отдых. Но Тенго с раннего детства не радовался ни одному воскресному утру. Всю сознательную жизнь воскресенье повергало его в депрессию. Как только неделя подходила к концу, тело его тяжелело, аппетит пропадал и что-нибудь непременно болело. Ожидание воскресенья для Тенго было подобно лунному серпу, что ночь за ночью истончается до полного исчезновения. «Вот бы жить на свете без воскресений», — мечтал он с детства. «Как было бы здорово каждый день ходить в школу и не париться насчет выходных». Бывало, он даже молился, чтобы воскресенье не наступало, хотя молитвы его, разумеется, никто не слышал. И даже теперь, когда Тенго вырос и воскресенье, казалось бы, можно уже не бояться, открывая глаза воскресным утром, он безо всякой причины впадал в уныние. Суставы ныли, а то и подташнивал. Все тело помнило. Воскресенье — проклятый день. Это клеймо впечаталось в его подсознание на всю оставшуюся жизнь. Отец работал сборщиком взносов за телевидение NHK. И каждое воскресенье брал с собой на работу сына. Началось это до того, как ребенок пошел в детский сад, и продолжалось до 5 класса школы. Каждое воскресенье, если только в школе не устраивалось каких-то мероприятий, мальчик шел с отцом собирать взносы за государственное телевидение. Без исключений. В 7 утра они просыпались. Отец умывал Тенго, чистил ему уши, подстригал ногти, одевал как можно опрятнее, но без пижонства, и обещал накормить повкуснее, когда все закончится. Как работали остальные сборщики взносов за NHK, Тенго не знал. Но отец по воскресеньям пахал как проклятый. Гораздо больше обычного. Оно и понятно. В воскресенье больше шансов поймать тех, кто скрывается от уплаты по будням. Причин брать с собой Тенго по воскресеньям у отца было несколько. Во-первых, мальчик не оставался дома один. По будням он ходил в ясли, в детсад, а потом и в школу, но по воскресеньям поручить его было некому. Во-вторых, сын должен был видеть, каким трудом отец зарабатывает на хлеб, с малых лет понимать, как устроена эта жизнь и как нелегко все дается. Сам отец вырос в крестьянской семье, где все вкалывали с рассвета до заката, и даже по воскресеньям никто не разгибался. А когда на поле было особенно много работы, разрешалось даже пропускать школу. Эта беспросветная круговерть для отца была в порядке вещей, ибо ничего другого он в жизни не знал. Третья же причина была меркантильного свойства, а потому и обижала Тенго сильнее всего. Отец прекрасно понимал, что с ребенком выколачивать деньги проще. Все-таки перед человеком, которого держит за руку маленький сын, гораздо сложнее захлопнуть дверь со словами «За такую ерунду я платить не собираюсь, ступайте прочь». Под пристальным детским взглядом частенько раскошеливались даже те, кто сначала платить не хотел. Вот почему именно по воскресеньям отец выбирал самые сложные для сбора денег маршруты. С самых первых походов Тенго чувствовал, что именно от него ожидают, и роль свою ненавидел до тошноты. Но расстраивать отца не хотелось, и мальчик выполнял свою часть, подыгрывая родителю с должной сообразительностью. Как обезьянка в цирке. Если с утра как следует покривляешься, с тобой будут хорошо обращаться весь день. Спасало Тенго лишь одно. Маршруты этих походов пролегали далеко от их дома. Жили они в спальном микрорайоне городка Итикава, а работать отцу приходилось ближе к центру. Итикава – один из почти 200 некогда самостоятельных городов, поглощенных в 20 веке разросшимся Токио. И выколачивать деньги из семей однокашников по садику или школе, слава богу, ни разу не довелось. Хотя и бывало, что по дороге на работу им попадались знакомые дети. Когда это случалось, Тенго старался спрятаться за отца, чтобы никто его не заметил. Отцы большинства одноклассников Тенго служили в центре Токио. И каждый понедельник дети взахлёб рассказывали, куда их возили на выходные. Кого в Диснейленд, кого в зоопарк, кого на бейсбольное поле. Летом на пляже Босо, зимой на горнолыжные курорты. Папы сверстников отважно крутили баранки автомобилей или лазали по горам. А их сыновья увлеченно обсуждали, кому где вчера было круче. И только Тенго было нечего обсуждать. Ни в Диснейленды, ни на курорты его никто никогда не вывозил. Каждое воскресенье с утра до вечера они с отцом обходили квартиры незнакомых людей, звонили в дверь, кланялись и просили денег. Кто-то платить не хотел, Кто-то угрожал расправой, кто-то принимался спорить или ругаться, а то и спускал отца с лестницы. Рассказывать о таких приключениях одноклассникам? Извините покорно. Он пошел в третий класс, когда о профессии его отца стало известно в школе. Видимо, кто-то из одноклассников подглядел, как они с отцом собирают деньги.